Глава 7. На столе лежали пачки газет, казавшихся траурными из-за черных жирных заголовков. Похищение атомной бомбы. Париж под угрозой. Катастрофа может разразиться завтра. Усталым жестом Морей отодвинул их. Рауль Манжо. Начал он. «Плевал я на вашего Манжо!» взорвался Люилье. «Паника может вымести всех из Парижа с минуты на минуту, а вы мне суете Манжо. Зачем он мне? Какое-то ничтожество. Полумертвец. Мне нужен цилиндр. Цилиндр!» Директор утратил обычную невозмутимость. Он остановился у высокого окна, чтобы еще раз взглянуть на город, затопленный солнцем. Потом резко обернулся. Сегодня вечером радио передаст соответствующее сообщение. Мы постараемся придать происшедшему разумные масштабы. Того, кто разгласил эти сведения, неизбежно найдут. Наверняка кто-нибудь с завода не умеет держать язык за зубами. Тем хуже. Он за это поплатится. Газеты замнут дело, но я хотел бы сразу же предупредить вас, Морей. Я вынужден поручить расследование другому. Вы будете по-прежнему заниматься Монжо. Табар же отправится в Курбвуа и начнет все сначала. «Понятно», — сказал Морей. Люилье медленно подошел к нему. Тон его стал другим. «Поставьте себя на мое место». «Я все прекрасно понимаю», — отрезал рассерженный Морей. «Вы-то сами верите в этого Манжо?» — снова начал Тюиль. «Я ни во что не верю. Я придерживаюсь фактов». Манжо писал Сорбье. Он пытался замести следы, отправив письмо под вымышленным именем. Адрес его попадал дважды, у Сорбье и на заводе. И, наконец, кто-то хотел его убить. Судите сами. Это внушает опасения, согласился Люилье. Опасения? Воскликнул Морей. Я считаю это решающим фактором. А если Манжо умрет? И не надейтесь, что Табару удастся. Люилье поднял руку, успокаивая его. Я вам полностью доверяю. — сказал он. — Но надо успокоить общественное мнение. Мы обязаны перевернуть небо и землю. Люилье проводил комиссара до двери. Само собой разумеется, ни единого слова о том, что произошло в доме Манжо. Дальше этих стен ничего не пойдет. Критиковать пусть критикуют. Но смеяться над нами — другое дело. Морей уловил намек и чуть было снова не вышел из себя. — Все произошло именно так, как я написал в своем рапорте, — возмущенно заявил он. «Значит, убийца улетучился», — сказал Люилье. Морей остановился и с вызовом произнес. «Господин директор, я готов подать в отставку». «Ладно, ладно, Морей. Разве я вас в чем-то упрекаю? Вам просто не везет». «Это хуже всяких упреков», — сказал Морей. Он был в ярости и, чувствуя себя совсем несчастным, отправился в больницу, где Фред установил свой наблюдательный пост, расположившись в маленькой комнатушке, пропахшей лекарствами. Фред читал газеты. «Ну как?» – спросил Морей. «Ничего нового», – сказал в ответ Фред. «Но он еще не пришел в сознание. Ему только что сделали второе переливание». «Видели?» – он кивнул на разложенные газеты. «К вечеру весь Париж тронется в путь, как в 40-м». Морей снял пиджак, взял сигарету из пачки Фреда. «Расследование будет вести Табар», – сказал он. «А мы?» «Мы будем продолжать свое дело здесь». «Это как сказать? Если верить врачу, с Манжо дело дрянь. Пойду погляжу», — сказал Морей, сунув сигарету в карман. Лицо Манжо было воскового цвета, глаза закрыты, скулы резко выступили, но заострился. Он казался уже мертвецом. Из стеклянного сосуда, подвешенного на кронштейне, спускалась резиновая трубка, исчезавшая под простыней. Дежурный инспектор встал. «Как дела, Робер?» прошептал Морей. Тихонько взяв стул, он сел около Манжо. Едва заметное дыхание вырывалось сквозь сжатые зубы раненого, порой нервная судорога сводила ему рот. Тишина в этой слишком теплой комнате казалась еще более бесчеловечной, чем в одиночной камере. Морей разглядывал лежащего человека, который во мраке угаснувшего сознания боролся со смертью. Его лоб, волосы были в липкой испарине. Истина скрывалась тут. Она притаилась в этой лишенной всякой мысли голове. Цилиндр. По всей стране полицейские в форме и в штатском останавливали людей, придирчиво изучали документы, проверяли багаж. На контрольных пунктах задерживали машины. Сторожевые катера пришвартовывались к борту кораблей, покачивались рядом с готовыми отплыть грузовыми судами. Но на самом-то деле тайник, укрывавший цилиндр, был тут, в одной из извилин этого уснувшего мозга. И Морей глядел на умирающего с какой-то нежностью. Ему даже хотелось влить в него частицу своей воли, своей энергии. Если бы он посмел, он, подобно знахарю, положил бы свою широкую ладонь на это осунувшееся лицо. Но Манжо в одиночку вел свою битву. Морей бесшумно встал, взглянул на листок с температурной кривой у кровати и выскользнул из комнаты. Хирург все еще был на операции. Морей ждал его, проглядывая медицинские журналы, от которых его клонило ко сну. Он запрещал себе думать. Впервые за всю свою службу он боялся задавать себе какие бы то ни было вопросы. Он старался похоронить на дне своей памяти картины, которые с поразительным упорством всплывали снова и снова. Пустая комната, пустая лестница, пустой дом. А стоило ему случайно взглянуть на часы, как все та же мысль заново поражала его. 15 секунд, чтобы исчезнуть. Как на заводе. Около полудня появился хирург. Он еще не успел снять белую шапочку, и халат его был в розовых пятнах. «Комиссар Морей?» Они пожали друг другу руки. «Есть надежда?» спросил Морей. «Один шанс из 10. Парень потерял много крови. Он алкоголик. Рана сама по себе хоть и тяжелая, но не смертельная. Я боюсь осложнений». «Когда он придет в сознание?» Хирург с улыбкой развел руками. «Вы слишком уж много от меня хотите». Он снял шапочку, расчесал пальцами светлые волосы и стал вдруг похож на мальчишку. Глаза у него были голубые и очень ясные. «Может быть, к вечеру». «Вы собираетесь его допрашивать? Это исключено». «Только одну минуту». Голубые глаза смотрели сурово. «И речи быть не может». «Если бы вы знали, с чем это связано», — настаивал Морей. «И знать не желаю». «И еще. Прошу вас, уберите инспектора, которого мне навязали. В палате никого не должно быть». Морей нравилась властность других людей. Но он смирился. «Спасите его», — сказал он. «Обещаю вам, мы ничем не будем мешать». И началось ожидание. Ужасное ожидание. Поначалу Морей изобретал 1000 всяких дел, чтобы как-то себя занять. Он еще раз проверил все меры безопасности, принятые Фредом. За кварталом, где лежал в агонии Монжо, была установлена постоянная слежка. Морей составил новый рапорт, тщательно изучил весь больничный персонал, имеющий доступ к Монжо. Ведь если убийца исчезал, когда ему вздумается, он точно так же в любую минуту мог возникнуть снова. Коридор, где находилась палата Монжо, охранялся инспектором, дежурившим в бельевой. Каждые 2 часа Морей докладывал обо всем Люилье. Но начиная с 5 часов, время словно остановилось. Иногда Морей приоткрывал дверь, смотрел на неподвижно лежавшего Монжо и со вздохом снова закрывал ее. Фред принес вечерние газеты. Печать опровергала недавние сообщения. Теперь уже речь шла лишь об опытном цилиндре, и опасность будто бы представляла одна только радиоактивность. Население призывалось к спокойствию. Впрочем, все необходимые меры уже приняты, и расследование ведется успешно. «Поглядели бы на людей», — добавил от себя Фред. «У всех поджилки трясутся. Газетные киоски берут штурмом». Морей рассеянно просмотрел еще не просохшие газетные листы. То, что происходило за стенами больницы, его не интересовало. Круг его забот ограничивался длинным коридором с резиновой дорожкой и палатой. Тем не менее, часов около 6 раздался телефонный звонок, еще больше его растревоживший. Пуля, извлеченная из груди шофера, была выпущена из того же самого револьвера, из которого убили Сорбье. Эксперт не сомневался в этом. И в том, и в другом случае оружие оставило на пуле характерную зазубрину. Значит, Морей был прав. Оба эти дела связаны одно с другим. Но каким образом? Монжо не мог убить Сорбье, потому что оружие принадлежало тому, кто стрелял в него самого. А следовательно, и цилиндра он не похищал, так как со всей очевидностью убийца Сорбье и был вором. Что же это означает? И стоит ли дожидаться, пока Монжо придет в сознание? С недаемыми сомнениями Морей так и эдак обдумывал все те же нелепые догадки и бредовые предположения. Может быть, Монжо написал Сорбье, чтобы предупредить его о визите таинственного посетителя? Глупо. И почему письмо заказное? В каких случаях люди посылают заказные письма? Если имеют дело с человеком упрямым и недобросовестным. Или же если хотят быть уверенным в том, что письмо передадут адресату в собственные руки. Это заказное письмо все усложняло. Морей на цыпочках снова подошел к палате и заглянул туда, пытливо всматриваясь в профиль шофера, надеясь, что родится какая-то новая мысль. Может быть, это два совсем разных дела? В доме у Сорбье Монжо мог украсть какой-нибудь документ, который потом пытался продать инженеру. Отсюда это письмо. А убийца тем временем задумал и осуществил похищение? И все-таки оба эти дела так или иначе связались воедино в тот самый момент, когда раздался второй выстрел. У комиссара разболелась голова. «Не изводите себя так», — советовал Фред. «К чему это?» Около 20:00 в палате Монжо появился хирург, а вслед за ним два санитара с передвижным перевязочным столиком. Морей остался в коридоре. Его терзало беспокойство, словно он был ближайшим родственником Монжо. Он прислушивался к металлическому стуку инструментов, к звону каких-то склянок. И как назло, в этой проклятой больнице не разрешали курить. Когда хирург вышел, Морей вопросительно посмотрел на него. Все в том же состоянии. Сердце работает вяло. Температура держится. Ему будут переливать плазму. Он не заговорит? Ему и так нелегко поддерживать в себе жизнь. Он, можно сказать, на краю могилы. Морей задумался. Отправиться спать или остаться дежурить. Он выбрал среднее – спать в больнице. Ему поставили кровать в крохотной комнатушке, и он все время слушал, как на колоколенке били часы. В полночь он совершил обход. Монжо так и не шелохнулся. При свете ночника глаза его казались глубоко провалившимися. В конце коридора инспектор читал газеты. «Ничего нового?» – прошептал Морей. «Ничего, шеф». «А вы знаете, что в Париже патрулируют отряды со счетчиком Гейгера? Не видели?» «Это и в самом деле так серьезно?» «Более чем», – буркнул Морей. Он неслышно удалился, снова лег и заснул только на рассвете. Его разбудил инспектор. «Шеф, шеф! Монжо приходит в себя!» Взлохмаченный, небритый, с горьким привкусом во рту, Морей бросился в палату. Санитарка вытирала вспотевшее лицо Монжо. Она сделала Морею знак ступать тихонько. Монжо открыл глаза и уставился в потолок. Он пытался выбраться из поглотившего его тумана. Рот его скривился, обнажив острый клык. Санитарка смочила ему губы, и раненый издал языком какой-то чмокающий звук. Морей опустился на колени, но уловил лишь короткий стон. Затем веки раненого медленно опустились, и Монжо потерял сознание. Стиснутые в кулаки руки разжались и упали по бокам. «Он умирает?» — спросил Морей. «Дела его не блестящие», — прошептала санитарка, отламывая головку ампулы. Комиссар совсем упал духом и ушел. Он выпил чашку кофе в обществе Фреда, который провел ночь у себя дома и явился получить распоряжение. «Что в газетах?» – спросил Морей. «Они ругают правительство, не заботятся об охране населения. Всюду беспечность, халатность. В общем, вы сами знаете. Охота на тех, кто несет ответственность, началась». «Хорош я, нечего сказать», – вздохнул комиссар. Он наспех без зеркала побрился, взяв у привратника скверную механическую бритву, от которой тут же, как от терки, воспалилась кожа. Потом позвонил Люилье, тот просто из себя выходил. «Пусть его колют, опаивают лекарствами!» — кричал Люлье. «Только чтоб заговорил!» «Обратитесь к хирургам», — ответил на это Морей. С завода позвонил Табар, чтобы получить какие-то сведения, но Морей послал его подальше. Заложив руки за спину, он бродил по больнице и, стиснув зубы, так и кипел от злости. Он поклялся себе довести это дело до конца, даже если ради этого придется взять отпуск. Но если Монжо умрет, с чего тогда начать расследование? Черт возьми. А телефон и звонок? Фред. Он вернулся в комнату, служившую ему кабинетом. Глаза его блестели. Беги в бистро на улицу Бросолет и допроси хозяина. Вчера вечером он слышал убийцу. Возможно, даже он уже видел его раньше вместе с Монжо. Поторапливайся. Морей дал себе время насладиться первой сигаретой за день. И, шагая взад и вперед по двору, придумал новую версию. Монжо должен был ждать убийцу где-то неподалеку от завода. Он погрузил цилиндр в машину и увез. А преступник тем временем мог вернуться на завод через главный вход. Надо будет проверить, чем занимались в это время все служащие, включая и руководство. Табар верно проделает эту гигантскую работу. Размышления Морея были прерваны. Его позвали. Монжо как будто приходил в себя. Морей побежал по коридорам и только по дороге заметил, что забыл надеть галстук. Монжо выглядел не таким мертвенно-бледным. Досье молодой хирург кончал перевязку. «Он слышит», — сказал хирург. «Попытайтесь, только недолго». И Морей начал что-то путано говорить. Он уже не знал, с чего начать. Монжо повернул голову. Глаза у него были мутные, рассеянные, и все-таки они следили за движениями комиссара. «Монжо», — прошептал Морей. «Я был там, когда вас стреляли, в саду. Вы меня слышите?» Монжо опустил веки. «Хорошо. Я следил за вами. Как зовут того, кто покушался на вас? Назовите только имя, и на сегодня будет довольно». Досье и обе санитарки подошли ближе. Раненый пытливо вглядывался в лица со всех сторон, склонившиеся над кроватью, словно с огромным трудом пытался отделить образы, возникшие перед ним наяву, от тех, что осаждали его во сне. «Только имя», — повторил Морей. Монжо мотнул головой справа налево. «Он отказывается», — шепнула санитарка. «Скорее всего, просто не знает», — сказал Досье. «Имя», — жестко произнес Морей. Досье взял руку Монжо, щупая пульс, и Монжо ответил ему неким подобием улыбки. Морей еще ниже склонился над ним. «Послушай, Монжо, ты ведь знал его? Закрой глаза, если ты его знал. То, что я от тебя требую, совсем не трудно. Ты не мог его не знать. Так что закрой глаза и все». Глаза Монжо оставались широко открытыми. «Нечего рассказывать мне сказки», — проворчал Морей. «Он-то тебя отлично знал». Монжо закрыл глаза. «Он тебя знал, а ты его нет?» И тогда, без всякого выражения, голосом странным, похожим на рыдание, Монжо произнес. «Нет». Гримаса боли скривила его рот. «Оставьте его», — приказал Досье. «Он уже обессилен». Он подтолкнул комиссара к выходу. Морей тотчас же стал звонить Люилье. «Все в порядке», — говорил он возбужденно. «Он скоро сознается. Он уже ответил». «Он знает убийцу?» «Уверяет, будто не знает, но это ложь. Я не могу его долго допрашивать. Он еще очень слаб. Но сегодня вечером я за него возьмусь. Не забудьте побеседовать с хирургом. Его зовут Досье. Парень умный. Готов помочь нам. Что слышно у Табара?» «Ничего». «Я вас предупреждал», — заявил Морей и повесил трубку. С этого момента между раненым и полицейским начался опасный поединок. Морей был терпелив. Монжо чувствовал, что на его стороне санитарки и хирург. Досье не отказывался помогать Морею, но как только видел, что силы Монжо на исходе, тут же вмешивался, выпроваживал Морея из палаты, и упрямый комиссар шел в коридор, к курил сигареты одну за другой. Потом снова возвращался. «Послушай-ка, мой дорогой Монжо, не притворяйся, что спишь. Этот номер не пройдет. Ты видел того человека вот так, как я сейчас вижу тебя? Напиши его». И Монжо, вздыхая и морщась от боли, словно в нерешительности, отрывисто отвечал. «Небольшого роста, в плаще. Какого цвета?» «Черного. С поясом?» «С поясом. В шляпе?» «Да». «Фетровой?» «Да». «Надвинутый на глаза?» «Да». «Он был с усами, с бородой?» «Нет, бритый». Морей сжимал кулаки. Он догадывался, что Монжо лжет, болтает просто так, все, что ему в голову взбредет. К тому же шофер сам себе противоречил. Один день говорил одно, другой — другое. А когда Морей повышал голос, так жалобно смотрел на санитарку, всегда сопровождающую комиссара, что та тут же прекращала допрос. «Как вы не понимаете, что это негодяй?» — возмущался Морей. «Может быть, но здесь он имеет право на снисхождение». И Монжо, здоровье которого теперь восстанавливалось прямо на глазах, упорно разыгрывал из себя тяжело больного. А если Морей становился слишком настойчив, вдруг начинал стонать. «Хорошо», — говорил Морей, — «отдохни. Через четверть часа я вернусь». И вскоре действительно возвращался, с улыбкой потирая руки. «Ну как, теперь лучше? Давай поговорим». Все начиналось сызнова. Приметы незнакомца, его походка, говор. Монжо, в конце концов, невольно вступал в игру. «Где он тебя ждал?» «Перед дверью». «Почему вдруг такое позднее свидание? В 10 часов вечера?» «Днем он был занят». «Откуда ему стало известно, что ты обедаешь у Жуля?» «Не знаю». «Он звонил тебе впервые?» «Да». «Чего он хотел?» «Нанять меня в шоферы». «Почему ты его впустил?» «Нельзя же было разговаривать на улице». «Ладно. Что вы друг другу сказали?» «Ничего, он вынул револьвер». «Вот так сразу?» «Да, неправда. Я видел с улицы, как ты размахивал руками». «Я хотел помешать ему выстрелить. Обещал ему деньги. Пытался выиграть время. А потом он подошел и выстрелил мне прямо в грудь. Клянусь вам, что это правда». Морей шел к телефону и повторял Люилье ответы Монжо. «Он лжет!» — кричал Люилье. «Послушайте, Морей, надеюсь, вы не дадите обвести себя вокруг пальца?» «Хотел бы я видеть вас на своем месте». Совсем отчаявшись, Морей пытался вместе с Фредом подвести итоги. «Что мы можем утверждать с уверенностью?» «Ничего», — невозмутимо говорил Фред. Хозяин бистро слышал лишь приглушенный голос, едва различимый, как он выразился. Кто-то попросил Монжо, и все. А Монжо знает, твердил себе. «Хорошо, хорошо. Ладно». Так что, не считая выстрела, все остальное чепуха. Морей не мог согласиться с Фредом. Но Монжо упорствовал в своих показаниях. Морей тоже не отступался. Хотя иногда при виде шофера, утопающего в подушках и взирающего на него спокойно, с полным самообладанием и чуть-чуть насмешливо, ему нестерпимо хотелось схватить того за горло. «Поговорим о заказном письме. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что посылал его?» «Нет». «Ну, и что же там было?» «Оскорбления, угрозы. Обыкновенное дурацкое письмо. Я обозлился, что меня прогнали. Вот и писал всякую ерунду, что в голову пришло». «И однако ты позаботился отправить его под вымышленным именем». «Мсье Сорбье мог пожаловаться». «Значит, и письмо свое ты не подписал?» «Конечно, нет. Я не собирался причинять зла мсье Сорбье. Когда я узнал, что его убили, я был очень огорчен». Все это он выложил с полным спокойствием, поглядывая на комиссара с наглой ухмылкой. Морей кивал, делая вид, будто принимает всерьез его объяснение. «Как ты поступил на службу к мсье Сорбье?» «Случайно. Завод от меня в 2 шагах. Сначала я пробовал наняться туда. Свободных мест не оказалось, но мне сказали, что мсье Сорбье ищет шофера. Морей поверил. Так оно и было. Монжой в самом деле явился на завод. Сорбье он, конечно, показал поддельное удостоверение. Но в этом, разумеется, тоже не захочет признаться. Морей продолжал настаивать. «Где ты был 2 часа в тот день, когда убили мсье Сорбье?» Монжо улыбнулся. «На скачках в Ангьепе». «Я знал, что надо ставить на Аталапту и Финозей». Фред проверил его алиби. Оно не вызывало сомнений. Монжо видели в конюшнях, он болтал с конюхами. Значит, его бесспорно не было в Курбуа. «Ты наблюдал за заводом в бинокль?» «Я? Делать мне, что ли, нечего. Бинокль мне был нужен на скачках». Почва ускользала из-под ног Морея. Как-то вечером он вышел из больницы и встретил Бильяра в баре на Елисейских полях. «Кажется, я все брошу», — вздохнул он. «Как?» — изумился Бильяр. «Ты его не арестуешь?» «Это невозможно. Улик против него нет. Теперь он стал вроде бы жертвой. В больнице на меня смотрят косо». «И все-таки». «Да-да, он в этом деле замешан. Это так же верно, как то, что ты сейчас сидишь передо мной. Ну, поди докажи, что это так. Он написал письмо Сорбье, ну и что? Его ранили такой же точно пулей, какой был убит Сорбье. Ну и что? Почему бы ему не утверждать, что убийца Сорбье преследует теперь его близких? Что завтра настанет очередь старой Марии Тыли Линды? Он может рассказывать все, что ему в голову взбредет». «Так что же? А то, что завтра он выходит из больницы. В добром здравии, чист, как снег». «А ты?» «Я?» — с горечью произнес Морей. «Я чувствую, что вполне созрел для отставки».